Егоров и я были приятно удивлены тем, что произошло после команды Буденного. Не очень-то просто в полевых условиях построить хотя бы полк. На это требуется время, тем более кавалеристов. И самому бойцу надо сообразить, что к чему, привести себя в порядок, найти эскадрон, взвод, отделение. Да ведь еще и коня надо отыскать, подседлать или хотя бы подтянуть подпругу. А тут целый корпус, две дивизии. Дюжина полков готовы были через 15 минут выступать в поход и начать бой. Чувствовалась выучка. Александр Ильич похвалил Буденного. Тот сдержанно улыбнулся, был доволен. Пока корпус строили, Егоров успел объяснить Семену Михайловичу обстановку, поставил задачу. План был прост и надежен. 6-я кавдивизия Апанасенко выходит к хутору Плетневу с запада, где держится наша пехота, и вместе со стрелками атакует противника, приковывая к себе внимание белых. Тем временем Буденный с 4-й кавдивизии незаметно подходит к переправе с востока от хутора Гуреева и всеми своими полками обрушивается на деникинцев с тыла, отсекая от реки. Чтобы у врага было больше паники и неразберихи, удар нужно нанести в сумерках, как только диск солнца скроется за горизонтом. «Мы будем у Апанасенко», — сказал Егоров. «Коней нам смените, дайте свежих да повыносливее». Без плана, без замысла, без предварительной прикидки всех возможностей на войне не обойтись. Но в моей многолетней разнообразной практике не было случая, чтобы бой или сражение протекали точно так, как было задумано. Ведь враг-то противодействует, внося свои поправки в развитие событий. Да и всяких случайностей не избежать. Поэтому обязательно требуется по ходу дела вносить изменения, надеяться на инициативу самих исполнителей. Особенно в быстротечных схватках подвижных маневренных войск, будь то конница или мотопехота. Вместе с передовыми эскадронами 6-й кавдивизии мы прибыли к месту боя в самый критический момент. Накопив на правом берегу Сала крупные силы, деникинцы решили уничтожить наш заслон, все еще державшийся за хутором. Он особенно не досаждал белым, однако оставлять его на ночь враг опасался. Но если белые ликвидируют заслон, то 6-й кавдивизии придется разворачиваться для атаки в степи без прикрытия, под огнем неприятеля. Егоров мгновенно оценил положение. «Николай Алексеевич, скачите, пожалуйста, к Буденному. Скажите ему, что мы начинаем атаку раньше. Пусть и он поторопится, если успеет. Буденный услышит, как разрастается бой, поймет». «Ах, Николай Алексеевич!» — с легкой укоризной промолвил Егоров. «Может и не понять. Он прежде всего о своей дивизии думает, а не обо всем корпусе. Не перестроился он еще, это непросто. Скачите, помогите ему, пожалуйста». Примерно час потребовался мне, чтобы добраться до Семена Михайловича. За это время бой западнее Плетнева разгорелся ожесточенный. Била артиллерия. А Буденный, как и предполагал Егоров, не обеспокоился этим. Он готовил для атаки свою дивизию, готовил умело, был целиком поглощен делом, упустив из вида, что отвечает и за другую дивизию, за всю операцию в целом. Да, он еще не чувствовал себя командиром корпуса. Он не заторопился и после того, как я передал ему указания Егорова. Семен Михайлович ждал, пока выдвинутся к реке пулеметные тачанки. Они должны огнем отсечь белых от переправы, а затем бить по левому берегу, чтобы враг не подбросил подкрепление. В общем, затянул Буденный до сумерек. Но и атака его дивизии прошла, надо отдать должное, безупречно. Деникинцы обнаружили у себя в тылу конницу, когда поздно было уже что-то предпринять. Зажатые с двух сторон, белые заметались в панике. Многие сдались в плен, сопротивлявшихся вырубили. Назад через Сал успели перебраться лишь считанные десятки деникинцев. За полтора часа враг потерял примерно 3 пехотных полка со всем оружием. Задуманное белыми наступление обернулось для них трагедией. И все было бы хорошо, но пропал Егоров. Бойцы рассказывали, первую атаку эскадрона 6-й кавдивизии деникинцы не только отразили, но и сами продвинулись вперед, пока Буденный еще не вступил в бой. Тогда Александр Ильич собрал вокруг себя отступивших кавалеристов и повел их спасать наш заслон, привковав к себе внимание неприятеля. Сам поскакал впереди группы всадников. Больше его не видели. Долго искали командарма в окрестностях хутора, в самом хуторе, в садах и огородах на берегу Сала. Попробуйте найти в темноте среди множества трупов, стонущих раненых. Наконец обнаружили Александра Ильича метрах в 300 от хутора. Доскакал он все же до Беляков. Валялись вокруг убитые люди и лошади, много было погибших наших пехотинцев. А Егорову пуля вошла в левое плечо. Он потерял большое количество крови, ослаб, был плох. Я с помощью бойца перевязал его, но место для перевязки неудобное, да и волнение мне помешало, кровь продолжала сочиться. На скаку спрыгнул с коня Буденный, оттолкнув всех, упал на колени возле Егорова, опытным взглядом сразу оценил положение. Разодрал свою нижнюю рубашку, быстро и ловко наложил повязку. А лицо у него было растерянное. В глазах один раз в жизни я только и видел, стояли слезы. Смотрел на Егорова умоляюще. «Выживи, выживи!» Сам он отнес Александра Ильича к повозке, потом на станции сам же бережно перенес его из повозки в вагон. И разве мог тогда я, свидетель этой трогательной искренней сцены, предположить, пройдут годы, и Семен Михайлович выскажется за смертный приговор человеку, которого так хорошо знал, которому многим был обязан. И ни один мускул не дрогнет на его лице, ни на секунду не затуманится ледяной блеск его глаз. За тот бой у переправы одним из первых в стране получил Александр Ильич Егоров орден Красного Знамени. Так было отмечено его военное мастерство и личное мужество. А я простился с ним на вокзале в Царицыне. Армейский врач настоял, чтобы Егорова отправили в Саратов к какому-то знаменитому хирургу. В одном вагоне с Александром Ильичем увезли и Бориса Думенко. Состояние его было тяжелым, он бредил. Прошло еще некоторое время, и Царицын, столь долго и упорно отражавший наступление неприятеля, пал под натиском деникинцев. Все-таки многое зависит не только от войск, но и от тех, кто ими командует. Город держался при Ворошилове и Сталине, даже не имея, казалось бы, достаточно сил для обороны. Город держался при Егорове, и не только держался, враг был отброшен. А не стало талантливого военного руководителя, энергичного организатора. И белые довольно легко захватили крепость на Волге. И виноватых нет. Какая же у человека вина, если он не способен? Разве что только в том, что не осознал своей неспособности, принял на себя ответственность. Говорят, что солдатами не рождаются. Возможно. В эпоху массовых армий солдат средней руки готовит из всех подряд не тысячами, а миллионами. А вот полководцу одной лишь учебы, одного опыта мало. Полководцам надо родиться.